Глава 38. Телефонный узел Ватикана расположен в бюро «Ди коммуникационе», прямо за почтой. В сравнительно небольшом помещении стоит коммутатор «Карелка-141», и телефонисту приходится иметь дело примерно с 2000 вызовов в день. Большая часть звонков автоматически направляется для записи в информационную систему. Единственный оставшийся на службе оператор лениво потягивал крепкий чай. Он был страшно горд тем, что из всех служащих лишь ему одному доверили сегодня остаться в Ватикане. Его радость несколько омрачало присутствие расхаживающего за дверями швейцарского гвардейца. «Для эскорта в туалет», — думал телефонист, — «на какие только унижения не приходится идти ради святого конклава». Звонков в этот день, по счастью, было очень мало. А может быть, наоборот, к несчастью. Похоже, за последние годы интерес к Ватикану в мире сошел на нет. Поток звонков от прессы превратился в тоненький ручеек, и даже психи стали звонить не так часто, как раньше. Пресс-офис Ватикана надеялся на то, что сегодняшнее событие вызовет гораздо больше радостной шумихи. Печально, что на площадь Святого Петра прибыли в основном самые заурядные представители итальянских и европейских средств массовой информации. Из множества стоящих на площади телевизионных автобусов лишь малая горстка принадлежала глобальным сетям, да и те, видимо, направили сюда не самых лучших своих журналистов. Оператор, держа кружку в обеих руках, думал, как долго продлится конклав. Скорее всего, до полуночи. Большинство близких к Ватикану наблюдателей еще до начала великого события знали, кто лидирует в гонке за Святой Престол. Так что собрание, видимо, сведется к 3-4-часовому ритуалу. Нельзя, конечно, исключить и того, что возникшие в последний момент разногласия затянут церемонию до рассвета, а может быть даже и более того. В 1831 году конклав продолжался 54 дня. «Сегодня подобного не случится», — сказал себе телефонист. Ходили слухи, что это собрание сведется всего-навсего к наблюдению за дымом. Размышление телефониста прервал сигнал на внутренней линии связи. Он взглянул на мигающий красный огонек и поскреб в затылке. «Странно», — подумал телефонист, — «нулевая линия». Кто мог обращаться к дежурному телефонисту за информацией? Более того, кто вообще мог находиться сейчас в стенах Ватикана? «Читта дель Ватикана, прего». «Это Ватикан? Ответьте, пожалуйста», — сказал он, подняв трубку. Человек на другом конце провода говорил по-итальянски очень быстро, но с легким акцентом. Телефонисту этот акцент был знаком. С таким налетом швейцарского французского говорили по-итальянски гвардейцы из службы охраны. Но звонил совершенно определенно не гвардеец. Услышав женский голос, телефонист вскочил со стула, расплескав свой чай. Он бросил взгляд на красный огонек коммутатора и убедился, что не ошибся. Внутренняя связь. Звонившая была в Ватикане. «Нет, это, видимо, какая-то ошибка», — подумал он. «Женщина в этих стенах? Да еще в такой вечер». Дама говорила быстро и напористо. Телефонист достаточно много лет провел за пультом, чтобы сразу распознать паццо. Сумасшедший. Нет, эта женщина не была сумасшедшей. Она была взволнована, но говорила вполне логично. «Иль камерленго? Камерарий?» — изумленно переспросил телефонист, лихорадочно размышляя о том, откуда, черт побери, мог поступить этот странный звонок. «Боюсь, что я не могу вас с ним соединить. Да, я знаю, что он в кабинете папы. Вас не затруднит назвать себя еще раз? И вы хотите предупредить его о том, что...» Он выслушал пояснение и повторил услышанное. «Мы все в опасности? Каким образом? Откуда вы знаете? Может быть, мне стоит связаться со службой? Что?» — снова изумился телефонист. «Не может быть! Вы утверждаете, что звоните из...» Выслушав ответ, он принял решение. «Не вешайте трубку», — сказал оператор и перевел женщину в режим ожидания, прежде чем та успела сказать что-то еще. Затем он позвонил по прямому номеру командора Оливетти. «Но, может быть, эта женщина оказалась...» Ответ последовал мгновенно. «Per l'amore di Dio». «Ради Бога». прозвучал уже знакомый женский голос. «Вы меня соедините, наконец, дьявол, вас побери или нет?» Дверь в помещении штаба швейцарской гвардии с шипением уползла в стену, и гвардейцы поспешно расступились, освобождая путь мчащемуся словно ракета Оливетти. Свернув за угол к своему кабинету, он убедился в том, что часовой его не обманул. Виктория Ветра стояла у его стола и что-то говорила по его личному телефону. «Чекоглеона чехакуэста», — подумал он, — «чтоб ты сдохла, паршивая дрянь». Командор подбежал к двери и сунул ключ в замочную скважину. Едва распахнув дверь, он крикнул: «Что вы делаете?» «Да», — продолжала Виктория в трубку, не обращая внимания на Оливетти, — «должна предупредить, что...» Командор вырвал трубку из рук девушки и поднес к уху. «Кто, дьявол, вас побери на проводе?» Через мгновение прямая, как столб, фигура офицера как-то обмякла, а голос зазвучал по-иному. «Да, камерарий», — сказал он. «Совершенно верно, сеньор. Требование безопасности?» «Конечно, нет. Да, я ее задержал здесь, но...» «Нет, нет», — повторил он и добавил, — «я немедленно доставлю их к вам».